Один из основных персонажей романа «Подросток» – «Вне веры в Бога». Ему кажется, что без Бога наступит возрастание людей друг к другу, именно ощущение обреченности своей, каждого в этом самом безбожном мире. Но развернув эту печальную идиллию, Версилов сам же и определяет ее. Это все фантазия, даже самая невероятная. Но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Да, это мечта, но не заурядная, не пошлая игра воображения, а предельно трагическая. Это не о хрустальном рае Чернышевского. Это все же тоска о Боге. Достоевский высветил ту крайность, далее которой некуда идти. Тут последнее прибежище от безнадежного отчаяния, а за ним сознание неотвратимой гибели. Ибо мечта-то сама уже и опровергнута в романе, прежде всего, центральным персонажем, подростком Аркадием Долгоруким. Еще до того, как сообщил Версилов о своем идиллическом видении безбожного мира, подросток рассуждает. «Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое, в свою очередь, истлеет без всякого следа и воспоминания? Ведь время тут ничего не значит. Когда земля обратится, в свою очередь, в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленно ничего нельзя себе и представить». Аркадий высказывается, еще раз скажем, прежде разговора своего с отцом, в котором тот поведал о своей мечте. И вот если такое знает даже наивный подросток, а он, по сути дела, опровергает полностью смысл безбожного бытия человечества, так вот если даже такое понимает подросток, то тем более не может не понимать сам Версилов. И он торопится опровергнуть самого же себя, свою мечтательную идею отринуть. «Я не мог не представлять себе времени, как будет жить человек без Бога, и возможно ли это когда-нибудь? Сердце мое решило всегда, что это невозможно». То есть от крайнего безбожия Версилов устремляется к необходимости соединения с Богом, только лишь на крайний случай приуготовляя себе мечтательное утешение, да и то неверное. Но вот парадокс. Устремленность эта также обретает у него облик мечты. Недаром же прибегает он к литературной аллюзии, именно к литературной, обретаемой в пространстве вымысла. Замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, Христа на Балтийском море. Я не мог обойтись без него, без Христа, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к нам, простирал к нам руки и говорил: «Как могли вы забыть его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения. Версилов опирается на вымысел, ибо не может опереться на твердость веры, признаваясь в этом сам. «Вера моя невелика, я деист, философский деист, как вся наша тысяча». Однако мечта его и не дает твердого убеждения и продолжает оставаться зыбкую и неверную. Версилов обозначил те крайности, между которыми скитаются сомнения и безверие человека. Но не обрекает ли и сам Достоевский человека на такие же скитания, как бы уравнивая в правах и совмещая в единой плоскости понятия разного уровня? Многим весьма правдоподобную представляется бахтинская версия полифоничности, многозвучности, многоголосия равнозначных идей в творчестве Достоевского. Но достоверность этой гипотезы лишь кажущаяся. Забегая вперед, можем сказать, что, разбирая структуру романа «Братья Карамазовы», современная исследовательница Валентина Ветловская убедительно опровергла Бахтина. Достоевский не выравнивает все на плоскости, но строит сложную ценностную иерархию, в которой важным критерием становится нравственное состояние носителя той или иной идеи. Этот принцип распространяется на все творчество Достоевского. Писатель не был безразличен к убеждениям, порой крайне полярным, какие обнаруживаются у персонажей его произведений. Он не теплохладен, Он не взирает с олимпийским равнодушием на якобы хаос густо перемешанных противоречий. Он ясно сознает цель, к которой устремляет мысль и чувство читателя. Правда, читатель должен потрудиться, чтобы собственным усилием эту цель обнаружить. В романе «Подросток» необходимо прежде всего разгадать загадку Версилова и через нее воспринять его метание в маловерии. Прав был Бердяев, который утверждал, что в романе все вращается вокруг центральной личности Версилова, одного из самых обаятельных образов у Достоевского. Все насыщено страстным к нему отношением, притяжением или отталкиванием. У всех есть только одно дело – разгадать тайну Версилова, загадку его личности, его странной судьбы. Противоречивость природы Версилова всех поражает. И никто не может найти себе покоя, прежде чем разгадает тайну версиловской природы. Это и есть настоящее, серьезное, глубоко человеческое дело, которым все заняты. Так писал Бердяев. И это вот дело, скажем от себя, дело читателя. Ибо только так можно в данном случае разрешить противоречие между крайностями веры и безверия, обозначенные в романе. Сам Версилов крайне противоречив. Первое, что о нем узнается, он эгоистичен и капризен. Не желает замечать, каким лишением из-за него подвергают себя его ближние. Эгоизм Версилова даже наивен, ибо определяется жесточайшим эгоцентризмом всего этого человека. Он и сам для себя едва ли не центр вселенной, но и для многих прочих. Среди семейных он что-то вроде башка и принимает поклонение как должное. Будучи следствием эгоцентризма, эгоизм Версилова сам же этот эгоцентризм питает и поддерживает, и создает порочный замкнутый круг, из которого не найти выхода. Версилов так чуток ко всякому внутреннему движению в себе, что способен на тончайшие психологические наблюдения. Но из наблюдений этих готов вынести даже презрение к себе, которое тут же переносит на окружающих, себя все же принуждая испытывать к самому себе любовь, хоть к себе и отчасти нафантазированному. «Кто лишь чуть-чуть не глуп, — говорит он, — тот не может жить и не презирать себя, честен он или бесчестен, это все равно». Любить своего ближнего и не презирать его невозможно. По-моему, человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах с самого начала. И любовь к человечеству надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты сам же себе и создал в душе своей. Вот заметим попутно, куда шагнула литература после пушкинского «Кто жил, кто мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Вот все та же, как видим, проблема. Уход в мир вымысла, чтобы отвлечь свою мысль от реальности. Слишком человек, томящий реальности. И недаром в период работы над подростком у автора явился недолговременный замысел романа «Мечтатель». И среди предварительных набросков его есть замечательно обозначенные мысли. «Неужели вы думаете, что я мог бы жить, если бы не мечтал? Да я бы застрелился, если бы не это. Вот я пришел, лег и намечтал». И далее. Он сознал, наконец, что мечта только спасала его от отчаяния и ригоризма вопросов. Он спасался от этого мечтой. В мечте был идеалом благородства. А параллельно идет действительная жизнь, и его втягивают в нее. Он все портит. Всякую действительность портит мечтами. И у Достоевского видим совсем уж поразительные психологически точное наблюдение над особенностями внутреннего религиозного чувства, которое тоже может быть обесценено мечтою. Достоевский пишет о своем предполагаемом герое. Он не знает, религиозен ли он, но выдумывает небо и верит в него, и тем утешает себя в недостатке веры. Рассказывает, как он мечтал бы быть Христовым посланником. Ну, этот замысел не был осуществлен, но частично он отразился в романе «Подросток». Вот и у Версилова возникает потребность в Боге по причине фантастической. Потребность в Боге, чтобы не любить людей. Это поразительно. Это очень гордый человек. Так определяет характер Версилова один из персонажей. Очень гордый человек. А многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность. Найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу. Тут причина ясна. Они выбирают Бога, чтобы не преклоняться перед людьми. Разумеется, сами не ведая, как это в них делается. Преклониться перед Богом не так ведь обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие, вернее сказать, горячо желающие верить, но желание они принимают за саму веру. Это очень глубокое психологическое наблюдение, повторим. Тут, конечно, гордыня. Тут один из тупиков гордыни, точно указанный Достоевским и указанный с проницательностью поразительной. Причина тупика, в который заходит человек, совершенно ясна. Невозможно любить Бога, одновременно презирая и не любя людей, о чем предупреждал еще апостол Иоанн Богослов в своем первом послании. И далее мы можем сказать, гордыня не остановится на мечте о Боге, она и Бога, в конце концов, отвергнет. Тогда и явится спасительная крайность. Рай на земле без Бога. Что намечтал себе Версилов в своей идиллической фантазии. И что он сам же отверг, потому что был все-таки не так глуп. Нельзя любить Бога, не любя человека. И вот точно так же и человека невозможно возлюбить, отрицая Творца. Тут тупик, тут опять тупик. Оценка дается вполне определенная. Оценка всем этим мечтам Версилова. Основная ошибка Версилова в разделении нераздельного, в разделении двуединой заповеди Спасителя о любви к Богу и о любви к человеку. Версилов, возможно, об этом не догадывается, но это уж его печаль. И поэтому он страдает. Страдает, как все подобные ему, дробностью, нецельностью сознания и мировосприятия. Он осмысляет бытие по частям. Порою в частных своих идеях он весьма глубок и остроумен. Однако он не умеет сопрягать частности в единство. И оттого он противоречив во всем. Один из персонажей его так характеризует. Это дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет. Но во что страстно верует, по примеру, множество русских, европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории. Вот точным комментарием к этому мы можем взять слова апостола Иакова из его послания. «Человек с двоящимися мыслями не тверд на путях своих». И вот это раздвоение Версилова, есть причина и одновременно следствие разорванности сознания этого человека. И Достоевский глубоко прозревает основу такой порочной самозамкнутости, вот этой раздвоенности натуры человека. «Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь», признается Версилов ближним своим. «Правомысленно раздваиваюсь, ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник. Вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, иногда превеселую вещь. И вдруг вы замечаете, что вы сами хотите сделать, то есть как-то нехотя хотите». Сопротивляясь изо всех сил хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца в церкви вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил. И, право, не знаю, почему мне все припоминается сегодня этот доктор. Знаешь, вот я взял опять этот образ... Он взял икону и вертел в руках. «Знаешь, мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его об печку, вот об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины, ни больше, ни меньше». Ну, тут, конечно, несомненная бесовская одержимость, еще не персонифицированная, как позднее в случае с Иваном Карамазовым, который вступил в беседу со своим специфическим двойником, если помню. Однако вот... Такой же бес сидит и в Версилове, и природа его явно обнаруживает себя в той превеселой вещи, которую он принуждает человек. Вот как об этом пишет Достоевский. Когда Татьяна Павловна перед тем воскликнула «Оставь образ», то выхватила икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он с последним словом своим стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись изо всех сил, ударил его об угол из ростовой печки. Образ раскололся ровно на два куска. Он вдруг обернулся к нам, его бледное лицо вдруг все покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила. В молитве ко святому Иоанну Предтече говорится: «Аз бы есмь вертеп злых дел, отнюдь не имея конца греховному обычаю, пригвожден бы есть ум мой земным вещам, что сотворю, не вем».